Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 559. Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Книга пророка Осии, 2 глава, 14 стих. Благость Божия видит, что грех влечет нас, решив искушать более могущественное влечение любви. Разве мы не в состоянии вспомнить, какую притягательную силу проявлял наш друг и как он увлекал нас от очарований мира? Он готов поступать с нами таким образом всякий раз, когда видит, что мы в опасности увлечься злом. Он обещает нам, что Он увлечет нас в сторону от всякого зла, потому что единственно в таком случае Он сможет полнее воздействовать на нас, а потому то место, куда Он уводит нас в таких случаях, не рай, а пустыня. Там нет ничего, что увлекало бы нас и наше внимание от Бога. В пустыне присутствие Господа означает для нас решительно все. В такие времена мы гораздо более нуждаемся в общении с Ним, нежели тогда, когда мы находимся в обществе своих спутников под собственной виноградной лозой или смоковницей. Одиночество и страдания лучше и более приводят человека в себя и к Богу, нежели какие-то другие случаи и средства. Когда Он нас влечет к себе таким образом, когда Он уводит нас в одиночество, Он хочет сказать нам ради нашего утешения драгоценное слово. Он говорит к сердцу. Он говорит к сердцу нашему. О, если бы наш собственный опыт истолковал нам сегодня это обетование Божие. Влекомый любовью, отделенный страданиями, утешенный духом истины, таков путь познания Господа. Пусть сердце наше поет поэтому новые гимны радости.